Сколько еще нужно ждать? Я очень надеюсь, что она скоро наступит. Третья мировая война ниндзя. Аяне, которая поначалу не интересовалась войной, теперь с нетерпением ждала ее скорейшего прихода. Она молилась, чтобы третий Кадзекаге их не подвел. Он должен втянуть Коноху в трясину войны. http://63648.2865695. Глава 84. Решение клана Хьюга. Глава 84. Решение клана Хьюга. Хьюга Хуачжинь пропал. Сопровождавшие его двое членов побочной ветви исчезли. В глазах клана Хьюга это определенно не то, что можно проигнорировать. Этот инцидент окончательно встревожил старейшин клана Хьюга. Но, к сожалению, как бы они ни расследовали, разыскивая свидетелей, выживших в плавании в тот день, ответ был один и тот же. Трое ниндзя, предположительно из клана Хьюга, находились на круизном лайнере, направляющемся из страны Радуги в порт страны Огня, и по пути подверглись нападению ниндзя, использующих крупномасштабное ниндзюцу воды. Местонахождение неизвестно, новостей нет. Живы они или мертвы также неизвестно. Это самое худшее, что могло случиться. Смерть двух охранников побочной ветви не была особенно важным делом. Как и в предыдущем деле с Хьюго Шинго, даже если они исчезнут, враг не сможет получить их бейкуганы. Есть только один способ избавиться от птицу в клетке – смерть. Но после смерти проклятие разрушит мозговые нервы и глаза этого человека, так что враг не сможет ничего получить. Их исчезновение в лучшем случае вызовет сожаление, но никто не почувствует, что дело имеет большую важность. Однако исчезновение ниндзя основной семьи – дело не пустяковое. Хьюго Хуачжинь не ниндзя побочной ветви, и техника запечатывания, установленная в его мозгу, не такая прочная, как птица в клетке, и ее можно взломать. Как только бейкуган будет захвачен врагом, это станет плохой новостью, как для их клана, так и для всей Коноха. Роль бейкугана на стратегическом уровне действительно слишком велика. Об этом происшествии также были оповещены высокопоставленные лица Коноха. В течение нескольких дней они провели более 10 последовательных встреч по этому вопросу. Хьюго Хуачжинь исчез в море между страной Радуги и страной Огня. Перед исчезновением, по словам многих свидетелей, они дрались с ниндзя, использующими ниндзюцу воды. Этот вопрос может быть заговором скрытого тумана, нам стоит остерегаться их. Данза, лидер корня, также являющийся ответственным за темную сторону Коноха, поэтому он, естественно, спекулировал насчет других с точки зрения своей величайшей злобы. Потому что, если посмотреть на эту ситуацию с другой точки зрения, например, со стороны высокопоставленных лиц деревни скрытого тумана, которым посчастливилось случайно обнаружить следы ниндзя из основной семьи Хьюга в соседней стране, естественно, они начнут действовать, чтобы захватить этого человека и получить драгоценный кекки гинкай. Свидетели на круизном лайнере сказали, что те ниндзя, которые использовали воду, не носили одежду ниндзя деревни скрытого тумана. Хотя их личность установить не удалось, наиболее вероятно, что это была просто их маскировка. Эта деревня ниндзя, в основном изолированная от других стран на материке, является воплощением военной мощи страны воды, одной из пяти великих стран. Их силу ни в коем случае нельзя недооценивать. После Первой мировой войны ниндзя, деревня скрытого тумана сражалась против деревни скрытого камня из страны земли, а потом годами восстанавливалась. Во время предыдущей, Второй мировой войны ниндзя они вели себя так же, как и деревня скрытого облака в стране молнии. Они тайно накапливали силы и тренировали отличных ниндзя. Как и все остальные деревни ниндзя, они враждебны к Коноха. Когда ко мне пришли старейшины клана Хьюга, я уже отправил Анбу для переговоров с высшими чиновниками скрытого тумана. В это время Хирузин начал говорить, как скрытый туман собирается это объяснить. Они не знали об этом, и они также доказали, что в то время не было ниндзя скрытого тумана, выполнявших миссии в море между страной Радуги и страной Огня. Они выразили сочувствие по этому поводу. Кого они пытаются обмануть? Это они напали на ниндзя клана Хьюга, и в следующий раз они будут угрожать стране Огня и Коноха. Хирузин, дай им попробовать вес Коноха, чтобы они увидели последствия, громко сказал Данза. В последней войне Коноха потеряла много людей, и сейчас неуместно вступать в войну. Хотя полагалось на средства, предоставленные даймё страны Огня, сила Коноха быстро восстанавливалась за последние несколько лет, и в сочетании с бесконечным появлением молодых талантов можно сказать, что нынешняя сила Канахи уже превышает то, что у них было во Второй мировой войне ниндзя. Однако сила деревни Скрытого Тумана до сих пор неизвестна. Со времен Первой мировой войны ниндзя они не выходили на сцену, но это не значит, что они будут слабыми. Хирузин прав. У нас нет абсолютных доказательств их причастности к этому делу. Мы можем полагаться только на догадки. Даже с моральной точки зрения у нас нет хорошего повода. Войну не так легко развязать. Канаха всегда уделяла внимание своей репутации. Из-за этой хорошей репутации и выдающихся качеств ниндзя многие крупные бизнесмены готовы устанавливать отношения сотрудничества с Канахой и нанимать их ниндзя для выполнения заданий. Если возникнет конфликт с деревней Скрытого Тумана по таким необоснованным причинам, это станет ударом по репутации Канахи. Причину можно придумать потом. Мне не нужно рассказывать вам о важности Бейкугана. Нельзя допустить, чтобы эти глаза попали в руки врага. Иначе в ближайшем будущем они будут использовать Бейкуган, чтобы иметь дело с нами. Мы должны предотвратить это. Данза был полон решимости, думая о будущем деревни. Я подумаю об этом еще раз. Брови Хирузина нахмурились. Заявление Данза также имело смысл, и такие вещи, вероятно, произойдут. В прошлых войнах именно из-за Бейкугана Хьюга у остальных деревень болела голова. Если противник применит к ним тот же метод, то голова теперь будет болеть у них. Однако внезапная враждебность к деревне Скрытого Тумана. Канаха может оказаться в неловкой ситуации изоляции и беспомощности. Услышав, как Хирузин сказал это, Данза и два советника поняли, что тот был одурачен им. Тем не менее, это также лучший способ справиться с этой ситуацией. Они не могут найти доказательств, и не знают, кто это сделал. В случае, если это ловушка, расставленная кем-то другим, кто намеренно побуждает Канаху и Скрытый Туман драться, нужно принять этот вариант во внимание. По сравнению с предложением Данза, два советника предпочитали подход Хирузина. Деревня уже потратила такое огромное количество рабочей силы для клана Хьюга, чтобы найти пропавшего без вести ниндзя основного клана, но из-за отсутствия улик и сомнений в личности врага, не получив ключевых зацепок, они могут только остановиться на этом. Даже старейшинам и патриарху клана Хьюга нечего будет сказать. Дело не в том, что они не хотят вступаться за клан Хьюга, просто им нужно иметь достаточно доказательств и точно знать личность врага, похитившего Хьюга Хуачжиня. Хокаге сама сдался. В конференц-зале клана Хьюга собрались нынешний патриарх и все старейшины. Они очень хорошо знали, что означало исчезновение Хуачжиня для их семьи. Потеря Бейкугана – это очень тяжелый удар. Анбу не смогли найти никакой информации, как и результаты, полученные людьми из побочной ветви, которых мы отправили для расследования. Личность врага вызывает сомнения, и нет достоверных доказательств, поэтому мы можем только остановиться на этом. Старейшина сказал более рационально. В прошлый раз Хьюга Шинга также внезапно исчез. На этот раз Хуачжини два сопровождающих его человека из побочной семьи, мне постоянно это казалось подозрительным. Другой старейшина скрестил руки, высказывая свои мысли. Есть ли какая-то связь между этими двумя случаями исчезновения? Разница во времени меньше нескольких дней, так что это выглядит подозрительно. Это правда, но даже личность врага не может быть установлена, так что мы можем только остановиться на этом. Хотя старейшины очень сильно ненавидели врагов, напавших на их клан Хьюга, они не могли найти никаких подсказок о том, кто их похитил, и не знали, кому пожаловаться. В этом нельзя винить Хокаге и других высокопоставленных руководителей Канахи. Я слышал, что старейшина Данза хочет встать на защиту нашего клана Хьюга. Отец Хиаши, который также является нынешним патриархом клана Хьюга, услышав такие слова от старейшины, сразу помрачнел и спросил: «От кого ты это слышал?» «Об этом ходят слухи снаружи», опустил голову и сказал старейшина. «В будущем клан должен меньше взаимодействовать с людьми корня. Более того, дела высокопоставленных будут решаться ими самими. Нам не нужно вмешиваться в такие вещи». Патриарх Юга серьезно взглянул на старейшин. Тот старик Данза даже начал распространять подобные слухи. Это его попытки стать следующим Хокаге, третьему Хокаге почти 50 лет, и действительно уже почти пришло время избрать следующего. Клану Хьюга было непросто достичь положения, в котором они находятся сегодня. Им не нужно участвовать в какой-либо политической борьбе, им просто нужно держаться подальше от опасностей. Потому что независимо от того, кто сидит в кресле Хокаге, они никогда не откажутся от Бейкугана клана Хьюга. Пока существуют ниндзя и войны, Коноха будет твердо защищать клан Хьюга, но предпосылка состоит в том, что они не станут непримиримыми врагами с кем-то в верхушке, особенно если это Хокаге. Не обвиняйте меня в безжалостности, если кто-то будет замешан в политических играх между высокопоставленными. Не имейте дурных привычек клана Учиха. Да, двое или трое старейшин виновато склонили головы, а остальные честно согласились. Продолжайте расследование дела с Хуачжинем. Несмотря ни на что, нам нужно дать объяснение клану. Хяши, я оставлю это дело тебе. Как и прежде, я не буду вмешиваться. Действуй в соответствии со своими мыслями. Патриарх Хьюга посмотрел на старшего сына, Хьюга Хяши, рядом с собой, будущего патриарха клана Хьюга, и сказал расслабленным тоном. На протяжении многих лет он не слишком вмешивался в дела старшего сына Хяши. Ему нужен квалифицированный глава клана Хьюга, а не марионетка в его руках. Однажды он состарится, и будущее клана будет зависеть от его сына. В любом случае квалифицированный патриарх должен иметь собственное суждение о ситуации, а не быть главой лишь на бумаге. Когда старейшины увидели это, они также поняли, что день, когда Хяши станет главой клана Хьюга, не за горами. «Да, отец, я позабочусь об этом». Хяши кивнул и знал, что промедление с этим делом будет несколько неблагоприятным для семьи, поэтому проблему нужно решить как можно скорее. Шрейши в этот момент проводил исследование Синдзюцу, глядя на информацию, переданную Аяне. Похоже, деревня не собирается продолжать заниматься проблемой с исчезновением Хуачжиня. Хорошо, это сэкономит мне много сил. Даже если расследование будет продолжаться, затрачиваемое время и силы по-прежнему станут относительно небольшими. К тому же на данный момент на месте происшествия не осталось никаких вещественных доказательств, указывающих на него. Те ниндзя, которые использовали ниндзюцу воды, также являются подходящими виновниками для замены Шрейши, чтобы стать подозреваемыми Конохи и клана Хьюга. Хотя ему было любопытно, откуда взялись эти водные ниндзя, он не собирался продолжать расследование. Не нужно обращать внимание на такие тривиальные вещи. Все, что он хочет, так это снять проклятую печать клана Хьюга. Знание их личности бесполезно для Шрейши. Неважно, если это ниндзя из скрытого тумана или любой другой деревни ниндзя, ему не нужно об этом беспокоиться. Поднеся листок с информацией к спиртовой горелке, Шрейши сжег его и стал снова концентрироваться на изучении синдзюцу. http://63648-2867331. Глава 85. Слухи 1-2. Глава 85. Слухи 1-2. Коноха 41 год, апрель. Прошел почти целый год с тех пор, как первоначальная команда Сакума распалась. Шрейши стал еще на год старше. О делах организации говорить в принципе нечего, она стабильно развивается. Поскольку они все еще находятся на стадии первоначального накопления, все делается с осторожностью. Местом действия в основном являются некоторые небольшие страны, и они не часто заходят на территорию пяти великих стран. Благодаря словам и поступкам лидера Шрейши, все в организации хорошо разбираются в этом, и можно сказать, что они очень хороши в скрытности. Решение проблемы с птицей в клетке и привлечение подчиненного уровня Джонина, такого как Хьюга Шинга, также было очень полезным для организации. Хотя он не может показывать свое лицо снаружи, задача по охране штаб-квартиры также является очень важной. В конце концов, Шрейши всегда беспокоили странные белые существа, которые обладают способностями, очень похожими на земляного генерала, и могут быстро перемещаться внутри зданий, а их присутствие нельзя ощутить обычными сенсорными ниндзюцу. С помощью Бьякугана этой проблемы можно избежать. В конце концов, как бы они ни крались и сливались с землей, все же они будут использовать тело для движения. Бьякуган, который может видеть сквозь объекты, намного превосходит восприятие ниндзя с точки зрения наблюдения. Шрейши подробно проверил список ниндзя из побочной ветви семьи, предоставленный Хьюга Шинга, и список ниндзя, предоставленный Аяне. Он обнаружил, что доля ниндзя, недовольных основной семьей, отличалась от той, которую он ожидал. Некоторые из них полностью стали инструментами клана, а некоторые находятся в выжидательной позиции, их воля не тверда, но большую часть времени они склоняются в сторону основной семьи. Остальные, ниндзя побочной ветви, недовольные или враждебно настроенные по отношению к системе клана Хьюга. Таких людей не так много, но и немало. Шрейши не собирался сейчас вступать в контакт с этими людьми. Чем больше людей знает, тем выше вероятность разоблачения, а он не хочет становиться мишенью Канахи уже сейчас. Хотя шанс этого будет очень мал, он не собирается делать шаг для возникновения этого шанса. В любом случае, ему сейчас неплохо в Канахе, и, может, ему удастся найти здесь какие-нибудь хорошие саженцы. Исследования Синдзюцу также продвигаются относительно хорошо. После сбора статистики и нескольких месяцев напряженной работы вероятность успеха снова увеличилась на несколько процентов. В остальное время Широиши жил как квалифицированный ниндзя Канахи, занимаясь исследованиями дома и работая ассистентом учителя в школе. Но он по-прежнему полагался на Рури. Просто теперь он чаще заходил в отделение полиции, и количество встреч с Рури увеличилось. Конечно, это были очень чистые свидания. Примерно в середине апреля Широиши бодро шел по улице Канахи. Было видно, что сейчас он в хорошем настроении. Конечно, дело было не только в том, что сегодня суббота, и ему не нужно идти в школу ниндзя, чтобы быть ассистентом Цунаде, из-за чего у него теперь было свободное время, которое можно провести, как пожелаешь. Ю, Какаши, давно не виделись. Широиши увидел знакомую фигуру на улице. Мальчик с седыми волосами. На лице у него была маска, а на спине короткий меч, точно такой же, как у Сакума. Этот ребенок все еще восхищался своим отцом. «Разве это не Генин Широиши-сенпай? У тебя есть ко мне дело?» Какаши обернулся и ответил равнодушно, без особых изменений в тоне. «Когда ты научился разговаривать, как Рури?» Широиши положил руку на голову Какаши, растрепал его седые волосы и взъерошил их, прежде чем остановиться. «Что ты делаешь? Это месть за то, что ты только что сказал. Ты действительно раздражаешь и совсем не похож на Сакума Сенсея», откровенно сказал Широиши. «Так что от меня нужно? Я не верю, что это просто случайная встреча». Малыш Какаши подражал речи взрослых, держа в руке книгу-бестселлер последнего времени. До этого он читал на ходу. Он положил книгу в сумку ниндзя и привел в порядок свои волосы, спутанные Широиши. «Как твоя жизнь, ниндзя?» Вместо того, чтобы объяснить свою цель, он показал обеспокоенность жизнью Какаши после того, как тот стал генином. Что еще можно сказать, задачи очень простые, и в принципе ни о чем беспокоиться. Какаши немного подумал и высказал свои мысли очень прямо. «Ты действительно совсем не скромный». Широиши похлопал Какаши по плечу. «Ладно, я скажу, зачем позвал тебя. Сакума-сенсей дома? Нет, он ушел на задание и должен вернуться через несколько дней. Какая жалость!» Широиши вздохнул. «В чем дело? Сегодня мой счастливый день». Какаши в замешательстве посмотрел на Широиши. «Ты собираешься жениться? Кто это? Рури-сенпай или Аяне-сенпай? Разве нет?» «Конечно нет. Почему ты вообще об этом подумал?» «Слова сенпая были слишком обманчивы», — беспомощно сказал Какаши. Широиши пришлось достать из сумки ниндзя листок бумаги, который являлся письмом о назначении, подписанным самим Хокаге. «Смотри, с сегодняшнего дня я чунин Канахи». Глядя на немного самодовольную ухмылку Широиши, Какаши понял, откуда взялась его радость. Должны ли такие вещи быть поводом для радости? Разве это не должно быть грустно? Все из твоей команды уже джонины. Но эти обидные слова все же не вышли из уст Какаши. «С сегодняшнего дня я буду выше тебя по званию», — с ухмылкой сказал Широиши. Какаши снова беспомощно вздохнул и достал из своей сумки ниндзя письмо в том же стиле. «Извини, сенпай, я не хочу тебя унижать. Просто сегодня утром я тоже стал чунином». Улыбка Широиши застыла на его лице. Затем он что-то заметил и с удивлением посмотрел на Какаши. «Подожди, Какаши, тебе в этом году всего 6 лет, и ты уже чунин? Здесь должно быть что-то не так. Всего 6 лет. Сам Широиши в 6 лет только поступил в школу ниндзя. Хотя Какаши пошел в школу в возрасте 4 лет, что считалось ранним образованием, но ему потребовался всего год, чтобы успешно окончить школу ниндзя в возрасте 5 лет, что уже было беспрецедентно в Канахе. Теперь, когда прошел еще один год, он уже стал чунином. Широиши знал, что сила Какаши превосходит силу его сверстников, но стать чунином означало не только силу, но и позицию лидера в команде. Квалифицированные психические качества и отличные лидерские качества являются главными критериями. Это подписано Хокаге сама. Широиши сенпай же не думает, что это фальшивка. «Тогда мне будет нечего сказать». «О, я не это хотел сказать». Думая, что он стал чунином, когда ему было 17, а Какаши сделал это в свои 6. Как-то жалко себя. «Как и ожидалось от сына Сакума-сенсея, похоже, я не могу обращаться с тобой как с ребенком в будущем. Шейши эмоционально улыбнулся. Какаши также был немного счастлив, когда услышал похвалу Шейши, особенно про оправдание репутации его отца. «Сенпай пришел, чтобы найти меня. Я хотел отпраздновать, что стал чунином, но теперь ты должен отпраздновать свое повышение. Он же просто стал чунином, что тут праздновать? Но независимо от всего, он все-таки является одним из бывших подчиненных его отца. Они могли разговаривать друг с другом, когда встречались. Их отношения, можно сказать, были довольно хорошими, так что Какаши кивнул и согласился. http://LRULATI/RUBAK63648/2868845. Глава 85. Слухи, 2.2. Глава 85. Слухи, 2.2. Какаши последовал за Шрейши в знакомый ресторан. Рури и Цунади сидели и ждали там, а рядом с ними была симпатичная девочка с короткими черными волосами, немного старше Какаши. Аяни сенпай здесь нет? Какаши не видел фигуры Аяни и не мог не задать вопрос. Она не может прийти сегодня из-за чего-то, но она отправила подарок, так что никаких проблем. Жаль, что я не смогу увидеть чудесную битву, сказал Какаши. Шрейши улыбался странной улыбкой, сожалея, что привел сюда этого пацана. Такой маленький ребенок, но совсем не милый. Здравствуйте, Цунади сама, Какаши поприветствовал Цунади, прежде чем сесть. Сакума не придет? Цунади не увидела его фигуру и спросила. Он сейчас на миссии вне деревни, ответил Какаши. Сказав это, он посмотрел на девушку рядом с Цунади. Кто это? Это Шизуни. Можно считать, что она моя родственница, с улыбкой представила Цунади. Поскольку сегодня большой день для Шрейши, было немного неуместно приводить родственников и друзей, но она не хотела оставлять ее одну дома, поэтому привела с собой. Какаши кивнул девушке, которая тоже кивнула с улыбкой. «Кстати говоря, сегодня не только я стал чунином, но и Какаши», — сел и с улыбкой сказал Шрейши. После того, как все это услышали, они с удивлением посмотрели на Какаши, особенно Шизуни. Она только что окончила школу ниндзя, а этот мальчик, выглядящий на несколько лет моложе нее, уже стал чунином. Это действительно необычно. Какаши, совершенно не желавший привлекать к себе внимание, увидел, что все взгляды теперь прикованы к нему, поэтому ему пришлось сделать равнодушный вид и отвести взгляд. К счастью, все также знали, что Какаши – гений, а его отец – знаменитый белый клык Канахи. И все же немного невероятно стать чунином в возрасте 6 лет, но поскольку это было одобрено самим Хокаге, это означает, что Какаши является квалифицированным для этой должности. Молодежь в наши дни действительно становится все более ужасающей. Цунади взглянула на Рури, сидящую рядом с Шрейши, которая уже сейчас оказывала на нее сильное давление. Посмотрев снова на Какаши, она подумала, хотя он молодой и незрелый, у него уже есть дух, напоминающий его отца, и он даже превосходит его, если сравнивать с достижениями Сакума в детстве. Столько талантов. Цунади рада будущему процветанию деревни, но, когда она подумала о своем нынешнем положении, ее настроение немного испортилось. Цунади-сенсей, что случилось? Увидев, что она в плохом настроении, Шрейши немного озадачился. Ах, нет, я просто немного поддалась эмоциям. Осознав свою оплошность, Цунади быстро скорректировала свой менталитет. Внезапно мне стало немного стыдно отмечать, что ты сегодня стал чунином. Какаши добился того же в свои 6, сказала Рури в этот момент. Но Рури, когда тебе было 6 лет, разве ты не была еще ученицей школы ниндзя, как и я, ответил Шрейши. После этих слов его лицо посинело. Шрейши-сенпай, ты в порядке? Какаши взглянул на парня, чье лицо резко посинело, и спросил, переживая о его здоровье. Детям не нужно в это лезть. Шрейши знал, что Какаши спросил это нарочно. Этот пацан такой противный. Когда он покинет Канаху в будущем, надо обязательно поговорить с ним, чтобы показать, кто тут старший. Прошло 2 дня, и хотя Шрейши теперь стал чунином, в основном никто не обратил на это внимания, кроме тех, у кого с ним хорошие отношения. Напротив, Какаши стал чунином в возрасте всего 6 лет, и люди деревни постепенно узнали о нем, думая, что у сильного отца не вырастет слабый сын. Из-за этого Какаши стал сыном маминой подруги в устах многих родителей. После этого Шрейши также отказался от мысли быть серьезным с Какаши. Если бы он не показал свою настоящую силу, то точно не смог бы превзойти его в скорости повышения уровня ниндзя. Хотя он не хотел этого признавать, Какаши действительно один из самых талантливых ниндзя, которых он когда-либо видел, ведь он уже был взрослым и не мог иметь тот же менталитет, что и ребенок. Не прошло и нескольких дней, как все вернулось в нормальное русло, но кое-что случилось, когда Шрейши шел в здание полиции. Вы слышали, кажется, миссия провалилась. Да, это позор, что такой ниндзя, как он, отказался от своей миссии. Получается, что он только на этом уровне. Такой человек вообще не заслуживает быть ниндзя. Среди общавшихся людей были и мирные жители, и ниндзя. Они собрались вместе и, казалось, что-то осторожно обсуждали. Шрейши просто взглянул на них и не обратил внимания. Буквально в нескольких шагах он увидел людей Ючиха из полиции, спешащих с другой улицы. Увидев их приближение, эти гражданские и ниндзя сразу замолчали и нервно посмотрели на ниндзя клана Учиха. Те просто холодно уставились на этих людей, но ничего не сделали. Из-за этого вопроса была отправлена полиция. Шрейши, который не думал, что это имеет большое значение, сразу заметил, что что-то не так. Обычные слухи не будут рассматриваться военной полицией, если только это не крупный инцидент. Подумав об этом, он немного озадачился и ускорился. Как только он добрался до здания полиции, Шрейши увидел группу гражданских и ниндзя, собранную в вестибюле. Арури стояла там с холодным лицом, заставляя этих людей вздрагивать. У людей в ее команде тоже были недобрые лица. Увидев, что идет Шрейши, Рури позволила членам команды посмотреть за этими людьми, а сама отвела его в угол. Что случилось? На улице ходят какие-то непонятные слухи, а полиция арестовала здесь столько народу. Что-то случилось в деревне? В замешательстве спросил Шрейши. Ты не знаешь, я был в лаборатории последние 2 дня и вышел только сегодня. Что происходит? Он посмотрел на Рури, надеясь, что та сможет ему объяснить. Рури глубоко вздохнула и произнесла с редкой беспомощностью и головной болью. Сакума-сенси в беде. Как так? Шрейши нахмурился. Может ли такой сильный человек быть в беде? Сразу же вспомнив какие-то слухи, услышанные по дороге ранее, у него появилось нехорошее предчувствие в сердце. Мы не знаем, откуда взялись слухи. Они начались только сегодня утром и распространились по деревне с ужасающей скоростью. Но источник так и не был найден. Впервые Рури забеспокоилась из-за подобных вещей. В чем суть слухов? На этот раз миссия Сакума-сенсея провалилась. Говорят, что он просто отказался от миссии, чтобы спасти своих товарищей. Шрейши был ошеломлен. Только это, хотя со стороны Сакума-сенсея было немного странно прерывать миссию, потому что он был очень могущественным, но почему из-за такого рода вещей слухи могли распространиться по деревне? А что насчет высокопоставленных? Они что-нибудь сделали? Невозможно скрыть такое большое происшествие от них. Члены полиции были задействованы в большом количестве. Как могло начальство деревни не знать о ситуации? Не знаю. Приказа со стороны высшего руководства не было. Мы можем только делать все в соответствии с правилами полиции и контролировать тех, кто серьезно нарушает мир и порядок в деревне. Но это лишь устраняет симптомы, а не основную причину. Да, если высокопоставленные захотят объяснить, какую задачу выполнял Сакума-сенсей и что потеряла деревня после того, как миссия была прервана, ситуация изменится. Но сейчас они не сделали ничего, и все зависит от воображения жителей деревни. Лицо Шрейши стало немного уродливым. Воображение гражданских, Шрейши не желает предполагать о других с худшей стороны, но, если такие слухи продолжат распространяться, источник будет проигнорирован, и в конечном итоге это станет убийственным оружием в руках распространителя слухов. Ситуация действительно плохая. В любом случае, давай сначала встретимся с Сакума-сенсеем. Он не такой уж безвольный человек. Шрейши немного подумал, а затем решил отправиться к нему домой, чтобы разобраться в причине и следствии инцидента и посмотреть, сможет ли он найти какой-нибудь поворотный момент. «Хорошо, я пойду с тобой», — Рури кивнула, намереваясь пойти к Сакума вместе с Шрейши. Поскольку люди высокого уровня бездействуют, у них нет другого выбора, кроме как найти способ решить эту проблему самостоятельно. http://lrulati.ru/63648/2870871. Глава 86. Смерть белого клыка и. Глава 86. Смерть белого клыка и. К полудню слухи, неблагоприятные для Сакума, распространились по большей части деревни после утреннего брожения, и до уровня знает каждый оставалось всего несколько шагов. Как бы ни старались ниндзя Учиха из полиции обуздать распространение слухов, по сравнению с огромным населением Конохи, их не хватало. Дом Сакума находился в относительно благополучном районе деревни, недалеко от центра. Это был небольшой двор. На двери было написано слово «Хатаки». Когда Шрейши и Рури пришли сюда, они увидели Какаши, стоящего у двери и выглядящего более молчаливым, чем обычно. «Какаши, Сакума-сенсей дома», когда Какаши услышал, как кто-то зовет его по имени, он поднял голову и, увидев, что идут Шрейши и Рури, слегка кивнул, указывая на то, что его отец дома. Они вздохнули с облегчением. «Раз Сакума-сенсей здесь, все будет проще. Однако отец, он», Какаши сказал это, выглядя так, будто не знал, как это объяснить. «Отведи нас, чтобы встретиться с ним». Шрейши вздохнул, понимая, что Какаши, должно быть, сейчас в плохом настроении. Слухи распространялись так быстро, что Какаши не мог не слышать их. Он пошел впереди, проведя Шрейши и Рури внутрь. Дом Хатаки, типичный дом в японском стиле, и он даже кажется немного старинным. Не прошло много времени, как все трое добрались до двери комнаты, где находился Сакума. Прежде чем он собрался постучать в дверь, изнутри раздалось «Входите». Было очевидно, что Сакума, находящийся внутри, уже знал, что кто-то пришел. У Шрейши не было другого выбора, кроме как открыть дверь и сказать человеку внутри: «Сакума-сенсей, давайте пойдем». Звук прекратился. Шрейши и Рури безучастно посмотрели на Сакума перед ними. «Сакума-сенсей, вы». Человек перед ними не впал в депрессию из-за слухов, как они себе представляли. Вместо этого он сидел за столом, ел большую тарелку рамена и имел очень хороший аппетит. Увидев приближающихся Шрейши и Рури, он спокойно взял салфетку, чтобы вытереть губы, и спросил их: «Почему вы двое здесь?» Шрейши и Рури не знали, что ответить на слова Сакума. До прихода они представляли себе множество картин, что Сакума будет в депрессии из-за слухов, но такой ситуации они не ожидали. «Сакума-сенсей, о слухах снаружи», в конце концов Рури сказала, «вы пришли ко мне из-за этого?» «Да, это работа полиции. Я хочу узнать всю историю. Пожалуйста, ответьте на мои вопросы, Джонин Сакума». Рури подошла к нему и заговорила серьезно. Вопросы ему задавал не член его прежнего отряда, а прибывшая в качестве помощника командира полиции, чтобы расследовать причины и следствия инцидента. Сакума немного подумал. «Раз это работа полиции, то нет проблем с тем, чтобы рассказать ей». Таким образом, он охотно вкратце рассказать о том, что произошло. «На этот раз мы выполняли секретную миссию, но по пути столкнулись с некоторыми неприятностями. Учитывая, что мои товарищи в то время уже не могли продолжать боевые действия, я решил отказаться от задания и вернуть людей. Это также привело к провалу миссии». Когда Сакума сказал эти слова, у него не было никаких эмоций, он просто рассказал о том, что произошло, как сторонний наблюдатель. Рури, как член полиции, выслушала его показания. Шрейши и Рури нахмурились, и даже Какаши выглядел озадаченным. «Мне кажется, что все как-то слишком просто. Извините, а что это за секретная миссия?» Рури уставилась на лицо Сакума. «Это ее главный вопрос. Даже секретные миссии бывают легкими и тяжелыми, важными и незначительными. Некоторые могут быть связаны с выживанием деревни, а другие просто не имеют значения. Не знаю. Мне дали приказ что-то захватить, но задание провалилось, и, естественно, в деревню это не было доставлено. Что это было, я не знаю». В ответ на вопрос Рури, Сакума лишь слегка покачал головой, заявив, что не знает, что он должен был захватить в этой миссии. Рури чувствовала, что все было немного сложно. Информации от Сакума очень мало. Если она хочет узнать, что Сакума должен был захватить в этой миссии и сколько потеряла деревня из-за провала миссии, она может обратиться только к верхушке. В конце концов, задача изначально была назначена верхушкой деревни, а затем передана Сакума для выполнения. Но слухи распространились с такой силой, а никаких движений со стороны высокопоставленных нет. Даже если она спросит напрямую, получить какую-либо информацию будет невозможно. Иначе они давно бы прояснили слухи и свели влияние к минимуму. Выйдя из дома Хатаки, Шрейши и Рури посмотрели на небо и оба выдохнули. Глядя друг на друга, Рури спросила Шрейши, что нам делать дальше. «Сакума-сенсей не может быть использован в качестве зацепки. Должны ли мы найти товарищей, которого спас Сакума-сенсей? О том, о чем мы можем подумать, люди, которые распространяли слухи, подумали уже давно. Предположительно, эта операция планировалась уже давно, и те люди уже должны быть защищены. Мы только сейчас решили пойти в больницу, и те люди, должно быть, исчезли уже давно. Это сделали высокопоставленные, кроме них, похоже, больше никого нет. Когда началось такое большое дело, по обычной практике, Анбу должны были пригласить Сакума-сенсея на чай поболтать вместо того, чтобы оставлять его сидеть дома. Шрейши мог быть уверен, что это сделал кто-то наверху или что за этим стояло больше одного человека. Это из-за положения Хокаге, Рури покачала головой. Высокопоставленные руководители сделали это дело непроницаемым, а добиться чего-либо, только опираясь на силы полиции, было бы невозможно. По сравнению с Анбу, сила полиции действительно относительно велика, но их репутация в Конохе не очень хорошая, и они не обладают авторитетом Анбу. Как только Анбу будут отправлены, они представляют волю самого Хокаге. Должно быть так, ведь в ближайшее время состоится собрание кандидатов на пост четвертого Хокаге. Это естественный результат, исключить некоторых нежелательных людей. Немного жестоко так говорить, но, по мнению Шрейши, Сакума, всего лишь жертва борьбы за власть. Его собственная воля и идеи, это не самое главное, и никто его не пощадит. Если его нынешняя репутация может повредить части интересов людей, держащих власть. Неважно, хочет он сам быть Хокаге или нет, важно то, есть ли у него квалификация быть угрозой на выборах. Это хорошо, поскольку его политический капитал пропал после того, как этот инцидент закончится, у высокопоставленных людей не будет причин подавлять Сакума-сенсея, сказала Рури, понимая, что имел в виду Шрейши, и почувствовала, что слишком переживает. Спор о позиции Хокаге затрагивает интересы многих фракций Конохи. Человек, чья репутация и сила превосходит саннинов и который не связан с какой-либо группой интересов, конечно же, является высшим приоритетом для исключения. Подавление его престижа, разграбление политического капитала Сакума и позволение ему спокойно оставаться джонином Конохи в будущем, похоже, не причинят большого вреда. Наоборот, в ближайшие дни Сакума определенно восстановит свою репутацию. Сейчас важный период выборов четвертого Хокаге, но когда этот этап будет пройден, белый клык Конохи останется белым клыком Конохи. Что касается личного мнения Рури, то Сакума действительно не очень подходит на должность Хокаге. У него нет ни амбиций, ни воли стать Хокаге, он просто отличный джонин Конохи. Это все, правда, было бы неплохо, если бы все так закончилось, пробормотал Шрейши себе под нос, думая о беззаботном поведении Сакума раньше, в его сердце появилось облако мрака. Нельзя говорить, что ничего не произошло. Два дня спустя слухи становились все более и более свирепыми. Все больше и больше людей попадало в полицию за устраивание беспорядков, и у клана Учиха уже не хватало людей. Обвинений этих людей было недостаточно для заключения их в тюрьму Конохи. Хотя эти люди и распространяли слухи, до уровня тяжкого наказания они не дотягивали. Отправка этих людей в тюрьму Конохи определенно приведет к трениям с Анбу и ненужным конфликтам. Что случилось? Здесь все еще так много людей, которые создают проблемы. Рури пришла в здание полиции рано утром и почувствовала, что он полон людей, а за дверью много шума, как на овощном рынке. Два члена полиции из отряда Рури поклонились ей и ответили: «Да, утром появились новые слухи, и у нас совершенно не хватает людей». Сказав это, они беспомощно улыбнулись. Они не знали, что слухи могут быть раздуты до такого. Это всего лишь провал миссии, в то время как Сакума, действительно известный человек в мире ниндзя. В последние несколько лет он постепенно стал символом Конохи для сдерживания врага. Но даже белый клык, это просто человек, а не бог. Обычно провал миссии не имеет большого значения. Во всяком случае, никто из высокопоставленных не говорил о том, какие серьезные последствия повлек за собой провал его миссии. Если все так, то так называемые саннины, это вообще никто. Ведь их титул, это то, что им дали за поражение. Но сколько людей осмелится недооценивать саннинов? В представлении этого человека из клана Учиха, именно гражданские без понимания сути орали, ничего не зная, и даже произнося какие-то неприятные слова, которые даже члены полиции не могли слушать, постепенно удаляясь от основной сути проблемы. Бить их против правил, но и задерживать их за это нецелесообразно. Поэтому все полицейские, пришедшие сегодня утром на работу, были очень обеспокоены этой проблемой. Если они отпустят этих людей, слухи усилятся. Если оставят их здесь, это повлияет на эффективность работы полиции. Найдите нескольких человек, которые знают ниндзюцу земли, и сделайте снаружи несколько простых камер. Лицо Рури было ужасно холодным. Да, Один из членов команды охраны тут же отправился выполнять приказ. Он пошел искать людей, которые могли использовать стихию земли и создать временные камеры снаружи. «Разве это не будет плохо для нас?» Оставшиеся Учиха криво улыбнулись. «Что не так? Мы просто следуем правилам. Даже если Хокаге придет, у меня есть причина, чтобы его урезонить. Я понимаю, но если так пойдет и дальше, репутация полиции. У полиции уже давно нет репутации. Зачем об этом заботиться? Не нужно их кормить, а их семьям не разрешается приносить еду. Просто пойте их водой, они все равно не умрут с голоду», — холодно сказала Рури. «Понятно. Поскольку это приказ заместителя командира полиции, его нужно выполнять. Как и сказала Рури, эти люди не умрут с голоду за пропуск пары приемов пищи. Кстати, вы только что сказали, что появились новые слухи. Да, разве Сакума не отказался от миссии из-за спасения людей? Человек, которого он спас, кажется, обвинил его в том, что Сакума не смотрит на общую ситуацию, и сказал, что тот не подходит для того, чтобы быть ниндзя, всячески критикует его и унижает. Видя, что лицо Рури становится все более и более неприглядным, он не стал продолжать. Услышав это, Рури уже поняла, что происходит. «Где этот человек? Мы не нашли его. Когда мы пошли в то место, он уже исчез». «Исчез?» Рури тайно усмехнулась. «Я поняла, иди и делай свою работу. Да это, не волнуйтесь слишком сильно. Хотя я не знаком с Сакума, но такие ниндзя, как он, очень упорны. Он может просто посмеяться над такими слухами. Он знал, что Рури была членом отряда Сакума, и у нее должны быть хорошие отношения с ним. Перед уходом он попытался утешить Рури. Посмеяться?» Рури вспомнила, что, когда 2 дня назад они пошли навестить Сакума, тот ел рамен в хорошем настроении, и слухи снаружи его не затронули. Это действительно успокоило ее, и да, даже если эти слухи заставили ее чувствовать себя немного неловко, для Сакума это не должно быть большой проблемой. http://63648-2874169. Глава 87. Смерть белого клыка 2.1.2. Глава 87. Смерть белого клыка 2.1.2. Разве тебя не волнует общественное мнение снаружи? Какаши, которого Сакума обучал технике владения мечом во дворе, посмотрел на отца и тихо спросил. Честно говоря, он не мог понять людей снаружи, и почему они были так злы на его отца. Всего лишь провал одной миссии, это никак не повлияло на положение Сакума в его сердце, но слова посторонних заставляли Какаши чувствовать себя очень неловко. «Какаши, будь ты на моем месте, что бы ты с этим сделал?» — с улыбкой спросил Сакума. Какаши крепко держал короткий меч, словно колеблясь и сопротивляясь. «Извини, я не знаю, что с этим делать. Зачем ты извиняться? Какаши, тебе еще предстоит пройти долгий путь». Сакума присел на корточки, взяв ладонь Какаши с мечом в свою большую руку, и утешая его своей улыбкой. «Хорошо», — Какаши кивнул. «Ты сегодня с кем-то подрался», — сказал Сакума утвердительным тоном. Какаши помедлил, но кивнул. «Я научил нескольких парней, которые не знали, что можно говорить, а что нельзя. Их слова были слишком уродливыми. Я рад, что ты заступился за меня. Так, по-твоему, то, что они сказали, правильно или неправильно?» Улыбка с лица Сакума исчезла, и в глазах Какаши это было беспрецедентно серьезное выражение. «Миссия или товарищи?» Какаши начал спрашивать себя, если бы он был в положении своего отца Сакума, выбрал бы он выполнение миссии или спасение своих товарищей. Он не знал, как правильно выбрать. Если он должен отдавать наивысший приоритет миссии, тогда воля огня неверна. Но эта воля, переданная от первого Хокаге, как в ней может быть что-то не так? Если в ней есть ошибки, тогда как такой материал мог быть выбран в качестве обязательного предмета в школе ниндзя? Какаши был сбит с толку. Даже с идеальной оценкой по теории он впервые не знал, как ответить на вопрос. «Я не знаю». Наконец, Какаши покачал головой. Он посмотрел на своего отца, надеясь, что тот сможет дать ему ответ. В конце концов, что важнее, миссия или компаньоны? Сакума не ответил. Он просто похлопал Какаши по плечу и посмотрел на красивый закат вдалеке. Тот отражался на его лице, это было после свечения солнца. «Меня не волнуют комментарии других людей, поэтому тебе не нужно принимать эти вещи близко к сердцу. Однако человек, которого ты спас, тоже говорит плохие вещи. Не переставай делать то, что должно быть правильным в твоем сердце, из-за отрицания других. Не останавливайся даже из-за чужих насмешек и обвинений. Сейчас я просто придерживаюсь убеждения и настойчивости, которые должны быть у ниндзя Конохи. Да, Какаши опустил голову, он все еще не мог быть человеком с таким же большим сердцем, как его отец. Остальных можно простить, но тот, кого спас Сакума, решил обвинить своего спасителя, этого Какаши не мог простить. Сегодняшняя практика фехтования закончится на этом. Какаши кивнул, последовал совету Сакума и вернулся в свою комнату. Время постепенно шло, и наступила поздняя ночь. Из-за слухов, Какаши устал за день. Будь то тренировка или прием пищи, он был немного рассеянным и лег спать пораньше. На крыше дома Хатаки Сакума в одиночестве смотрел на редкие звезды и луну над головой, обдуваемый прохладным ночным бризом. Сзади послышалось легкое движение, кто-то взобрался на крышу и подошел к нему. «Здесь легко простудиться ночью, Сакума-сенси». Шрейши подошел к нему и сказал с улыбкой: «А я не приходила сюда днем, а теперь это ты ночью». Сакума тоже улыбнулся. «А я не, она тоже была здесь». Шрейши был удивлен. «Она пришла после того, как я пообедал, и вскоре вернулась». «Да». Шрейши тоже проследил за взглядом Сакума, посмотрел на звезды и луну в ночном небе и что-то прошептал себе под нос. «Ты пришел ко мне так поздно, ты же не собираешься сопровождать меня здесь, чтобы всю ночь наслаждаться холодным ветром?» — спросил Сакума. «Я просто смотрю на пейзаж». «Пейзаж? Да, такой же пейзаж, как и тот, что видите вы, каменные головы Хокаге, которые были известны как люди, добившиеся великих достижений в истории». Шрейши отвел взгляд от ночного неба, прямо под которым виднелись головы трех Хокаге. Первый Хокаге, построивший Коноху. Второй Хокаге, сформулировавший важные стратегии и направления развития деревни. Третий Хокаге, который правит сейчас. В будущем на этой скале будет выгравировано больше людей, которым будут поклоняться жители Конохи. Четвертый Хокаге, пятый Хокаге, шестой Хокаге. Сакума ничего не ответил и молчал вместе с Шрейши, спокойно глядя на скалу Хокаге. Спустя долгое время Сакума первым нарушил молчание и сказал: «Как будет выглядеть будущее Конохи?» Этот вопрос, казалось, был задан Шрейши, но также он спрашивал и себя или, может быть, кого-то еще. «Я не думаю, что вам нужно спрашивать о таких вещах, потому что вы, Сакума-сенси, уже нашли нужный вам ответ, верно?» Шрейши ответил на вопрос Сакума, а затем добавил: «Как вы и сказали, Какаши, делайте то, что считаете правильным, и после того, как сделаете, не жалейте об этом из-за обвинений других людей. Конечно же, среди вас троих ты самый особенный», — многозначительно сказал Сакума. Он знал, что Шрейши почувствовал, какое решение он принял перед лицом этих слухов. «Поскольку вы уже сделали свой выбор, похоже, я не смогу ничего добиться, придя сюда». Шрейши не ответил прямо на слова Сакума, но вздохнул. В отличие от Аяни, Сакума давно не в том возрасте, чтобы напрямую спрашивать, кто он такой. Он прекрасно знал, почему сделал такой выбор. «Я не жалею, хотя и не знаю, как это все изменит, но я уверен, что, если не сделаю этого, я буду жить в муках в будущем». Как и в ситуации с этой миссией, когда он спас своего товарища, Сакума не колебался, и неважно, обвинял ли спасенный его в провале миссии или нет, это дело других ругать его, а его дело спасать товарищей. Между этими вещами не обязательно есть связь. Он просто придерживается верований, переданных ему волей огня. Он твердо знает, что в сравнении с отказом от миссии спасения товарищей является высшим приоритетом, даже если он нарушает некоторые правила деревни ниндзя. Для таких людей мнения других могут использоваться только как ориентир и не могут быть решающим фактором, чтобы поколебать их убеждения. «Сакума-сенси, вы должны пораньше лечь спать, я вернусь первым». Шрейши знал, что даже если останется здесь, он ничего не сможет изменить, поэтому решил вернуться и отдохнуть. Сегодня было довольно холодно. Шрейши уже начал уходить. «Позаботься о Какаши вместо меня». Внезапно слова Сакума раздались позади. В безмолвной ночи Шрейши остановился и слегка кивнул. Когда Сакума повернулся, чтобы посмотреть, место, где стоял Шрейши, уже было пустым. http://lrulatirubak63648-2875410. Глава 87. Смерть белого клыка 2.2.2. Глава 87. Смерть белого клыка 2.2.2. На следующее утро воздух казался немного холоднее. Какаши встал рано и приготовил завтрак на кухне, но увидел, что его отец еще не пришел, и был озадачен. В это время обычно он уже должен был бы сидеть здесь, ведь после завтрака им предстоит делать утреннюю зарядку. Какаши взял завтрак и подошел к комнате Сакума, открыл дверь и крикнул: «Папа, завтрак готов!» Тарелка с завтраком с грохотом упала на пол, еда расплескалась повсюду, но это не имело значения. Посреди комнаты лежал мужчина в луже крови. Своим мечом, впитавшим кровь бесчисленных врагов, он тихо покончил с собой. Когда Какаши увидел эту сцену, его разум помутился, и он больше ничего не мог понять. Сакума мертв. Эту новость распространили люди полиции, и было установлено, что это было самоубийство, а не убийство. Нет и следа гендзюцу, и нет признаков яростной борьбы или сопротивления. Просто используя свой короткий меч, он покончил с жизнью. Новость быстро стала известна всем жителям Конохи, и высокопоставленные лица также не были исключением. Что же касается слухов, то все они моментально стихли. В огромном темном пространстве под Конохой, живущие в этом месте ниндзя, это те, кто отказался от всего. Имена, чувства и даже жизнь, все было отброшено. Питаясь тьмой, они глубоко укоренились в земле. Корень – это название их организации, которая возникла из Анбу, но эта организация находится вне юрисдикции Хокаге. Их лидер Шимура Данза находился в конференц-зале, а ниндзя Конохи сердито кричал на него. Почему это произошло? Почему Сакума? Почему капитан Сакума совершил самоубийство? Данза сама, разве вы не говорили, что все будет хорошо? Почему все так обернулось? Если бы не два ниндзя корня, он, вероятно, бросился бы на Данза и сильно избил его сейчас. Данза тоже был немного беспокойным и раздражительным. Белый клык Конохи покончил жизнь самоубийством. Почему он это сделал? Слухи действительно появились из-за корня, а Анбу молчал, не выражая ни одобрения, ни осуждения. Потому что пост Хокаге не может быть передан Сакума. Таким образом, чтобы подавить его репутацию. Когда его репутация снизится, он по-прежнему останется одним из сильнейших ниндзя Конохи, ведущей фигурой, но у него никогда не будет шанса стать Хокаге. Но, почему Сакума покончил жизнь самоубийством? Слухи такого уровня не должны быть фатальными. Изначально он планировал остановить распространение слухов сегодня днем. Данза был ошеломлен этой ситуацией. «Уберите его, мне нужно успокоиться». Не в силах понять, почему Сакума захотел покончить жизнь самоубийством, Данза раздраженно махнул рукой и попросил увести этого ниндзя Конохи. Он тоже задавался вопросом, почему, но Сакума уже умер, и никто не сможет ответить на его вопрос. Похороны Сакума прошли в не слишком хмурую погоду. На похоронах было не так много людей. Помимо Какаши, Шрейши, Рури и Аяне, были только знакомые люди вроде Цунади. По сей день все они относились к этому делу с неверием, думая, что Сакума не будет таким слабым человеком, который покончит жизнь самоубийством из-за слухов. Жизнь рождается и уходит. Орочимару смотрел на все это с грустью в глазах. Все кажется бессмысленным. Наваки такой, Кота тоже. Теперь настала очередь Сакума. Если однажды настанет и его очередь. Орочимару не знает почему, но в его сердце поселился необъяснимый страх. В конце концов, он покачал головой и первым покинул похороны. Он видел, как погибло слишком много людей, и Сакума был лишь одним из них, и далеко не последним. В будущем многие люди, связанные с ним, умрут на его глазах. Жизнь такая хрупкая штука. Джирая Сенси, почему Сакума Сенпай это сделал? Минато посмотрел на учителя рядом с собой и тихо задал этот вопрос. Кто знает, человек уже мертв, так что не говори об этом. Джирая тоже покачал головой, расстроенный. Минато тактично кивнул, не задавая лишних вопросов, и посмотрел на Какаши впереди, полный жалости и сочувствия к нему. Цунади подошла к Шрейши, увидела его спокойное лицо и поняла, что тот, должно быть, притворяется храбрым, и хотела сказать что-то, чтобы утешить его, но не знала, что именно. Шрейши понял, что хотела сделать Цунади, и улыбнулся. «Не волнуйтесь, Цунади-сенси, я в порядке, не беспокойтесь обо мне». Цунади кивнула. Вскоре после этого она ушла отсюда с Джирайей и Минато. Люди уходили один за другим, и в итоге здесь остались только трое из бывшего отряда Сакума и Какаши. Шрейши положил цветы в руке перед могилой Сакума. «Вы настоящий ниндзя, унаследовавший волю огня, и именно вы истолковали ее правильно. Идея высокопоставленных не является неверной, удалить политический капитал Сакума, чтобы он мог со спокойной душой оставаться джонином, верным Конохе в будущем. Но они выбрали неправильный путь. В этом мире есть много людей, которые считают свое достоинство и веру более важными, чем собственную жизнь. Для врага он ненавистный белый клык Канахи, но для своего народа нет товарища, который сделал бы их более непринужденными, чем Сакума. Это ниндзя, который считал своих компаньонов своей собственной ответственностью, важнее собственной жизни. То, во что он всегда верил, это воля огня в его сердце, которая никогда ничем не была запятнана. Но теперь даже люди высокого уровня не следуют ей и берут на себя инициативу нарушить правила, которые были в деревне с самого начала. На чем была основана эта деревня? Разве это не самая большая ирония, что деревня была основана из-за уз, но ниндзя, выбравший эти самые узы, получил удар в спину, потому что отказался от своей миссии. Однако ниндзя и жители деревни, которые думают, что унаследовали волю огня, никогда не сомневались в этом и даже кричали по всей деревне несколько дней. Воля огня, в которую они верили в прошлом, была искажена ими самими, пока они сами того не осознавали. Они забыли, почему деревня была основана в первую очередь. Каков был самый основной и первоочередной принцип этой деревни? Если потерять земли страны огня, они не исчезнут, а просто отойдут другой стране. Но потеря земли, это просто потеря земли. С самого начала ценности и исходные точки мышления высокопоставленных людей из Сакума не совпадали. Сакума-сенси, я надеюсь, что те люди поймут, зачем вы умерли, смогут понять и принять это как предупреждение, и найти то, что они когда-то потеряли, и прояснить смятение в своих сердцах. В конце похорон Шрейши добавил это предложение про себя. Это также было его самым искренним благословением. В противном случае, если этот порочный круг продолжится, Шрейши может предсказать, что белый клык Канахи – это только начало, но ни в коем случае не последняя жертва. В будущем в Канахе будет больше таких людей, которые потеряют себя в колеблющихся правилах и станут их печальными жертвами. http://LRULATERUBAK63648-2878269. Глава 88. Новое начало, 1-2. Глава 88. Новое начало, 1-2. Сакума Сенси действительно покончил жизнь самоубийством из-за такого? После похорон Наяни подошла к Шрейше и спросила его об этом. С ее точки зрения, Сакума не мог сделать такого из-за глупого вопроса о том, что важнее компаньона или миссия. Сакума, которого она знала, никогда не был таким человеком. Поэтому Аяни была озадачена и надеялась получить ответ от Шрейши. Что именно ты хочешь узнать? Причину смерти Сакума Сенсея. Это уже не имеет значения, посмотрев на нее, сказал Шрейши. Я чувствую, что не смогла помочь Сакума Сенсею. Аяни почувствовала себя не очень хорошо и тяжело вздохнула. Он не подходит на роль ниндзя. Он просто одна из трагических жертв этой эпохи ниндзя. Аяни немного растерялась от того, что сказал Шрейши, и с удивлением посмотрела на него. Вопросы, которые тебя интересуют, не имеют ответов с самого начала. Миссия важна из-за профессиональной этики, а товарищи – это выбор человека. Либо один из ответов правильный, либо все неправильные, зависит от того, как высокопоставленные лица определяют это в данный момент. Но Сакума Сенсей отказался от миссии, из-за чего деревня потеряла. Сказав это, Аяни обнаружила проблему. В этот момент она еще больше запуталась. Какую миссию выполнял Сакума? Что вообще потеряла деревня? Высокопоставленные не давали вообще никаких объяснений, но позволяли сельским жителям свободно фантазировать и оскорблять их учителя. То есть с самого начала вопроса о том, что важнее, этого вопроса вообще не существовало. Это правда, что Аяни знает, что Сакума придает огромное значение своим спутникам, но поскольку вся миссия являлась обманом, выбирать вообще было бессмысленно. Аяни поняла, что имел в виду Шрейши. Оба ответа правильные и оба неправильные. Неважно, какой из них будет выбран, важно то, чего хотят люди наверху. Сегодня товарищи могут быть важнее, чем задача, завтра задача важнее товарищей. Для высокопоставленных это всего лишь политическая борьба на выборах Хокаге. Все остальное неважно. Благодаря узам в качестве ядра каждый является членом большой семьи, и воля огня всех объединяет, но теперь она стала политическим инструментом для высокопоставленных людей, чтобы конкурировать друг с другом за власть и выгоду, а также контролировать глупые массы в деревне. Больше нет веры и души в этой воле огня, и жители деревни, ничего не понимая, шли на поводу. Нет более жестокого факта, чем этот. Аяни слегка вздрогнула. Она могла представить, с каким отчаянием Сакума столкнулся в то время. Это все просто политическая борьба. Выбор между спасением товарища и выполнением миссии никогда не был проблемой. Сакума умер не из-за этой проблемы. Он просто увидел деревню, которая полностью пришла в упадок. Когда это началось, этот инцидент явно не был началом. Семена были посажены давным-давно, но что озадачивало Аяне, когда именно Сакума разочаровался в верхушке деревни. Увидев сомнение на лице Аяне, Шрейши вздохнула и спросил: «Аяне, ты думаешь, что Сакума-сенсей ничего не слышал о той нашей миссии несколько лет назад?» Лицо Аяне застыло. Она знала, что Шрейши говорил об инциденте на миссии, когда они столкнулись с корнем 4 года назад. Сакума-сенсей, он, разве такой человек, как он, мог не понять, что наш перевод по приказу Орочимару был ненормальным? Мы были в деревне в течение 2 месяцев, чтобы восстановиться из-за травм. Какие травмы могут заставить людей выздоравливать в течение 2 месяцев? Если травмы действительно так серьезно, нас просто следовало убрать с поля боя. Возвращение на поле боя с серьезными ранами только потянет других вниз. Шрейши поднял с земли лист, положил его на руку и с интересом наблюдал за ним, при этом говоря все это Аяне. Неужели его сомнения начали возникать уже в то время? Я думала, что мы втроем достаточно хорошо это скрывали. Аяне горько улыбнулась. Наше поведение не было проблемой. Только если бы мы втроем вернулись на поле боя без рук и ног, у Сакума-сенсея не появилось бы подозрений. Шрейши крепко сжал лист в руке, посмотрел на хмурое небо и тихо сказал: «Так называемая защита компаньонов – это не выбор между людьми и миссией, а защита всего, что обязательно должно быть защищено. Это основной принцип воли огня. Она создавалась не для того, чтобы быть инструмент политической борьбы, и уж тем более не для преследования и обмана своих людей». Шрейши догадывался, что Сакума должен был что-то узнать. То ли ему это открыл один из саннинов, то ли он узнал об этом по другим каналам, это уже не важно. Ниндзя по имени Хатаки Сакума уже скончался. А раз он решил уйти, значит воля огня, которой он следовал в своем сердце, уже полностью рухнула. Я до сих пор не могу представить, какое настроение было у Сакума-сенсея, что он совершил самоубийство. Тебе не нужно представлять, потому что те, кто не верит в волю огня, не могут испытывать такого отчаяния. Понимают ли это высокопоставленные? В конце концов спросила Аяне. Если бы они это понимали, не было бы такой политической борьбы. Поэтому я и сказал, что Сакума-сенсей не подходит для того, чтобы быть ниндзя. Он слишком чисто идеалистичен. Он не подходит для этого. Это также то, из-за чего Шрейши больше всего было жаль Сакума. Он такой чистый идеалист, могущественный ниндзя и угроза для выборов Хокаге. У руководителей не было мыслей принуждать Сакума к смерти, но этот метод был для Сакума самым неприемлемым. Он знал, что Аяне будет сложно смириться, но это был собственный выбор Сакума. Это то, что никто не мог остановить.